Глава 13. Григорий Борисов поливал грядки с помидорами, когда услышал шум подъезжающей машины. Был вечер, жара спала. И было самое время для полива огорода. Вода шла хорошо, с большим напором, и моментально впитывалась в землю. За этим занятием у него и мысли словно пришли в порядок, да и тревоги поубавилось. Все-таки благое это дело — работать на земле. Из скромного серого «Фольксвагена», припаркованного под раскидистой, растущей неподалеку от ворот ивой, вышел высокий блондин и, остановившись возле калитки, осмотрелся. Борисов встал со шлангом в руке. Седов сразу увидел его и помахал рукой. «Добрый вечер! Григорий Сергеевич Борисов?» «Да, это я», — сказал, уронив шланг на землю и сломав один помидорный слабенький кустик Борисов, чувствуя, как к горлу поднимается ком страха. Он к калитке почти бежал и не мог понять, куда так спешит. Словно поскорее хотелось все выяснить и избавиться от посетителя. «Старший следователь Следственного комитета Валерий Седов». «Да, да, я понял». Зачем-то сказал он, словно давно ждал этого визита. Хотя почему нет? Конечно, ждал. И это было бы естественно при любом раскладе. Оставила ли Женя ему детей или нет? Все-таки Борисовы — семейные друзья Залетаевых. «Проходите, пожалуйста». Разговаривали в саду. Григорий принес из холодильника клубничный компот. «Да, конечно, правильно сделала, что уехала», — говорил Борисов, сам себе внушая, что не в курсе ее дел. «А кто бы не уехал? Она же мать, знаете, как кошка, которая в момент опасности хватает зубами своих котят и переносит их в более безопасное место». «Вы подозреваете кого-нибудь?» «Да, конечно. Не то чтобы вот прямо кого-то конкретно, то есть я просто подозреваю». «Доказательств-то никаких, сами понимаете, но мысли постоянно вертятся вокруг его сына, то есть прямого наследника. Ведь Володя был женат...» «Официально он не был женат», — поправил его Седов. От него не скрылась растерянность Борисова. Да и отсутствие жены в вечернее время напрягло. Вот где она? Может, спряталась в доме с детьми, да и притихла? Хотя, с другой стороны... Во дворе он не увидел ни одной детской игрушки, ни одного характерного предмета. Вывешенных на веревку детских вещей, маленьких сандалий возле крыльца, мячика в траве. «Да, может и так, но у него была семья. Он жил с женщиной по имени Вероника. И она-то как раз и родила ему сына, Олега. Но фамилию ее я не знаю». «Предполагаю, что и у Олега фамилия матери, иначе вы бы уже давно его разыскали». Владимир Иванович поддерживал отношения с сыном. Евгения Борисовна была в курсе. «Думаю, нет. Сын родился, когда Володя был совсем молод. Да и женился он на этой женщине, насколько я помню, из-за ее беременности. И поначалу вроде бы все было нормально, хотя они расстались... То есть я хочу сказать, что он принимал участие в воспитании и содержании сына, но потом сын подсел на наркотики. Ну вот и все, думал с каким-то горьким удовлетворением Борисов. Вот он и рассказал следователю то, что просто обязан был рассказать. А вдруг это действительно Олег? Может, стал заядлым наркоманом, узнал из газет о смерти отца, да и решил убрать всех со своего пути. Конечно, ему было трудно сориентироваться, понять, насколько его версия жизнеспособна. Так не хотелось верить в то, что сын Володи, его кровь, способен на такое чудовищное преступление. Но мотив... Между тем, Седов записывал в блокнот. Вероника, Олег. «Значит, говорите, он сбежал из клиники, где Залетаев его пытался лечить?» «Вы не помните, в какие годы это было?» «Ну, хотя бы приблизительно». «Ну, Вот, считайте сами. Олег родился примерно в 1983 году, когда Володе было всего-то 22. Лет в 15 он начал употреблять ту дурь. Значит, где-то в 1994-1995 годах он положил его в клинику. Это было в Москве, но раз мы не знаем его фамилию... А где они жили? Адреса не помните? Помню. На Добролюбова, возле мебельного магазина. Помню, в тот магазин привезли какую-то не то китайскую, не то японскую черную мебель, разрисованную красными цветами. В общем, жуть. Вы сможете показать этот дом, квартиру? Да, конечно, я все отлично помню. Вы бывали у вашего друга, когда он проживал с этой женщиной? Ну да, красивая была эта Вероника. Такая, знаете ли, аппетитная блондинка с пышными формами. Высокая, насмешливая. Очень любила красивую жизнь. Косметику себе только с рук у магазина Ланком покупала. Еще привозили ей откуда-то из-за границы. Да у нее одни только духи 50 рублей стоили. А еще заставила Володю купить ей в этом магазине, я почему и запомнил, китайскую ширму для переодевания. Она стоила тогда просто баснословных денег. И что, он купил? Купил. Ходил в театр. Там близко был какой-то театр. Так вот, он помогал художнику делать декорации. Словом, подрабатывал. А почему они расстались? Она познакомилась с каким-то Артуром Прибалтом и уехала с ним. Олега оставила у своей матери. И вот тогда Володя ему как раз и помогал. Он часто бывал у своей так называемой тещи. Приятная такая женщина. У нее двухкомнатная квартира на Осеннем бульваре. Привозил им с Олегом продукты. Я пару раз был там вместе с ним. Помнится, нам привезли откуда-то сайгачину, мясо с сайгака. До сих пор не помню, кто нам дал. Вот мы на такси и привезли полную сумку мяса. Адреса тоже не знаете? Нет, но могу показать. Я запомнил этот дом, подъезд. Там еще внизу многоквартирки был комиссионный магазин с детской одеждой. Ему показалось, или следователь, убаюканный его рассказами о прошлом Володе, забыл, зачем вообще приехал к нему. Ведь наверняка разыскивает детей Жени. Или же это Борисов так думает, потому что боится этого. И у него, как на воре, шапка горит. А где ваша супруга? А я ее в санаторий определил, зачем-то сказал Борисов и сразу сник. Он не то что проговорился, нет. Просто подумал, что врать себе дороже. А если он возьмет и спросит, в какой санаторий? Ведь это же всегда можно проверить. Найдет детей, пусть найдет. Может быть, это даже и хорошо будет. Вдруг охрану приставит. «А что так погрустнели?» — улыбнулся следователь, и от этой улыбки Борисову стало еще хуже. Его даже затошнило от страха. Он вообще не любил врать, да и не умел. «Что, скучно здесь одному?» «Да огород замучил!» Вот это была чистая правда. И эта фраза прозвучала просто блестяще и искренне. «Понимаю. Может быть, когда выйду на пенсию, и меня тоже потянет к земле. Но пока что работа на дачу моей матушки для меня просто каторга, честно». «А он неплохой, этот Седов», — подумал Борисов. «Ну что ж, если вы один и весь огород, я думаю, уже полили, может, покажете мне дом, где проживал со своей спутницей, матерью Олега, ваш друг?» «Вряд ли залетаевские дети у Борисовых», — подумал Седов. «Всё-таки они близкие друзья семьи. И те, кто пробрался в дом, чтобы убить детишек, знают об их существовании. А разве что его жена увезла детей куда-нибудь к родственникам под Тамбов. И почему под Тамбов?» «У вас есть родственники под Тамбовом?» — спросил Седов Борисова уже в машине. Спросил просто так, для прикола. И был очень удивлен, когда услышал: «Да, есть. Там у жены тетка живет. В музыкальной школе работает».